довольно. Рассказывай, Генри», — скомандовала Эмма. «Я... а вам не кажется, что это нечто очень личное? И я, в общем-то, не припоминаю, чтобы кто-то из вас рассказывал мне, как ваши мужья делали вам предложение». К удивлению Генри, Эмма покраснела. «Что ж, хорошо», — произнесла герцогиня. «Я не задам тебе больше ни одного вопроса. Но должна сказать тебе...» Она замолчала, пытаясь подобрать слова. «Что?» — спросила Генри, наслаждаясь смущением Эммы. В конце концов, герцогиня успела вдоволь насладиться ее собственным замешательством пару минут назад. «Я отлично понимаю», — медленно начала она, — «почему Данфорд напросился к нам в гости. Он надеялся побыть с тобой наедине, ведь это так естественно для влюбленного». Послышался негромкий смех Белл. Эмма с осуждением посмотрела на свою кузину, прежде чем снова повернуться к Генри. «Ведь он любит тебя. То есть, разумеется, он любит тебя. Но он сказал тебе об этом. Знаешь, ведь мужчины бывают такими эгоистами». Щеки Генри слегка порозовели, и она кивнула. «Хорошо», — строго произнесла Эмма и, прокашлявшись, продолжила. «Как я уже сказала, мне понятно ваше желание, хотя, наверное, это слово не совсем подходит». «Желание — вполне подходящее слово», — поспешила вставить Белл, едва сдерживая смех. Эмма смерила кузину еще одним убийственным взглядом. Белл ухмыльнулась в ответ, и обе дамы так и продолжали бы пикироваться взглядами, если бы не тихое покашливание Генри. Эмма тут же выпрямилась в кресле, посмотрела на Генри, но не удержалась от соблазна и в последний раз строго взглянув на Белл, но Белл ответила ей невиннейшей улыбкой. «Так ты говорила?» — напомнила Генри. «Да», — продолжила Эмма уже не таким строгим тоном. «Я только хотела сказать, что твое желание быть с ним наедине вполне естественно». И она покраснела, что было очень забавно, учитывая ярко-рыжий цвет ее волос. «Наверное, это вполне естественно иногда быть с ним наедине, но, надеюсь, ты понимаешь, от чего тебе, вернее, вам следует воздержаться». Прежде до Генри не дошел бы смысл намеков Эммы, но теперь-то она понимала, о чем идет речь, и поэтому румянец, заливший ее щеки, был гораздо ярче румянца Эммы. По выражению лица Эммы было ясно, что до нее уже дошло. Ее просьба несколько запоздала. Такие вещи каким-то непостижимым образом всегда становятся известны тете Каролине, пробормотала она. Генри вдруг стало не по себе, но потом она вспомнила, что Белл и Эмма — ее подруги. Так что если они и подшучивают над ней, то без злого умысла. Она весело посмотрела сначала в фиалковые глаза Эммы, затем в голубые глаза Белл и произнесла. «Я не расскажу. Уверена, и вы будете молчать». Генри показалось, что время, проведенное в гостях у Эммы и Алекса, пролетело очень быстро. Все вместе они ходили гулять в близлежащую деревню, до самого рассвета играли в карты, шутили и смеялись до колика в боку. Но самыми лучшими были мгновения, когда они с Данфордом оставались наедине. Эти тайные свидания всегда начинались со страстного поцелуя, хотя Данфорд не упускал случая заметить, что вовсе не собирался этого делать. «Стоит мне увидеть тебя, я начинаю терять голову», — обычно говорил он, пожимая плечами. Генри для порядка пыталась быть строгой, но из этого ничего не получалось. И вот она вновь очутилась в Лондоне. Изо дня в день ее донимали любопытные визитеры, желавшие принести ей свои поздравления. Генри была настолько сбита с толку количеством посетителей, поскольку большинство из них видела в первый раз.